Будучи жрицей домашнего очага, женщина может многое. Воспитывая детей в нужном направлении, она может изменить мировоззрение людей в одно поколение. Она может в короткий срок изгнать из своего домашнего обихода все разлагающее, все тлетворное, все безнравственное. Она может и она должна очистить свое жилище от грязи и пошлости, от нечистоты отношений, от ссора, осуждений и пересудов, от устарелого и ненужного хлама предрассудков и суеверий, от заплесневелых привычек и традиций, от всего, что способствует тьме и мешает свету. Ведя беспощадную борьбу со всеми отрицательными явлениями современности, женщина должна попутно с этим насаждать своей семье начало правды и добра, начало истинного света культуры и знания, должна развивать своей семье чувство долга и любовь к красоте, стремление к самосовершенствованию и самопожертвованию, любовь и сострадание ко всему существующему, ко всему живущему. Она должна стать той доброй феей, которая задалась целью спасти мир от гибели и избавить его от зла, которое всюду вместо зла насаждает добро, вместо безобразия красоту, вместо лжи правду, вместо несправедливости справедливость и вместо ненависти любовь. В том великая роль и значение семьи и женщины в семье, что, изгоняя из своего домашнего обихода все отрицательное и заменяя его положительным, она изгоняет это отрицательное и из обихода государственного и мирового, что, улучшая нравственный облик окружающих ее лиц, она улучшает нравственный облик человечества. Постоянным, незаметным, но настойчивым влиянием через своих любящих и любимых женщина может воздействовать на всю жизнь во всем ее многообразии, на законодательство, на политику, на финансы, на науку и так далее до бесконечности. Нет такой области, куда не могло бы проникнуть благотворное влияние просвещенной, культурной и любящей женщины. Конечно, роль женщины в наступающую эпоху не ограничивается только влиянием, то есть деятельностью пассивной. Она сама примет деятельное и активное участие в творческой работе по приведению в порядок расстроенного течения жизни. Предстоящая женщине работа настолько обширна, что может заполнить существование не одного только настоящего поколения женщин, но и последующих. Настолько разнообразно, что всякая женщина сможет найти себе труд по своим силам, по своему влечению. Грандиозность предстоящей работы и ее трудности не должны никого пугать. Недостижимых задач при сотрудничестве и истинном устремлении быть не может. Не нужно бояться и препятствий, которые встретятся на пути, ибо всякое преодоленное препятствие прибавляет лишний цветок в венец достижения. Сознание же, что служение столь высокой цели в окончательном результате есть даже не служение человечеству как таковому, а той безначальной и бесконечной непознаваемой сущности, которая является началом всех начал и которую люди называют божеством, придаст женщине силу и мужество, преодолев все препятствия, исполнить возлагаемую на нее задачу.